Маленькое предисловие хотела сказать к этому стиху, который будут рассказывать дети. В этом стихе собраны названия всех книг Библии. Скажите, друзья, все ли вы знаете, сколько книг в Библии? 66 книг в Библии. Вы знаете их по порядку, которые стоят они в Писании? А нужно нам это или нет? Кто любит Бога, тот будет любить и Слово Его. И для него это Слово Божие. Вы знаете, есть места в Писании, которые не надо было учить наизусть, они как-то сами по себе вошли в жизнь. И мы знаем. Хорошо, если бы и вы тоже знали все книги Библии по порядку. И вот стих, который говорит об этих книгах. Мы Библию книгу книг называем, в ней авторы многих столетий. И вот по порядку мы в ней находим, начальных 5 книг написал Моисей. Сперва Бытие, Исход и Левит, за числами Второзаконие стоит. Иисуса Навина есть книга одна, о судьях Израиля повесть дана. О верности Руфи находим рассказ. 4 дальнейшие книги для нас содержат историю Божьих рабов, израильских царств и вражду их врагов. Паралипоменон есть книги 2 там, и Естра с Неемией строили храм. Царица Эсфирь не страшилась царя, терпение Иова пример для тебя. В псалмах мы находим всегда утешение, и в притчах так много благих поучений. Экклесиасты, и песни песней, и любовь искупителя к церкви своей. А дальше пророков Господних ряд. Исаия там с Иеремией стоят, плач Иеремия, разрушение храма. Иезекииль, Даниил пред царем. Осия, Иаиль, Амос и Авдей, Иоанн в чреве кита, и Михей. Падение Ниневии видел Наум, из башни времен наблюдал Аввакум. День гнева Господня Сафония знает, Агея и Захария храм украшают. Малахия видит грядущий конец, для грешников гибель, для верных венец. О жизни Христа повествуют Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Завидей, Деяния апостолов в книге одной, послание Иакова к церкви святой. А дальше находим послание 2, написано твердой рукою Петра, затем Иоанна послание 3, Иуды письмо из одной лишь главы. А дальше апостол Павел писал, римлянам одно из посланий послал, Коринфянам 2 и Галата 1, в Ефес, Филиппы, в Колосса 1, Фессалонику 2, а также 2 к Тимофею, Титу, Филимону, а также евреям, писал Откровение Иоанн Богослов. Так много дано нам божественных слов. И всюду пример ты найдешь для себя. Запомни, мой друг, это все для тебя. Аминь.